Главное, что он теперь обвинял Дженнифер в предательстве. Фрэнк Джексон убивал в прошлом и может убить опять. Дженнифер прошла в женский туалет и стояла там до тех пор, пока не успокоилась. Затем вернулась к столику. Олдман посмотрел на нее. «Ради бога, скажите, что случилось?» Дженнифер коротко пересказала ему события сегодняшнего дня. «Боже мой!» Олдман был ошеломлен. «Вы разрешите мне отвезти вас домой?» «Да, Лоуренс. Я буду благодарна, если вы проводите меня до моего автомобиля». Они, не торопясь, вышли из ресторана и подождали, когда подадут машину Дженнифер. «Может быть, мне все-таки следует проводить вас до дома?» «Спасибо. Я уверена, что полиция скоро арестует его. Спокойной ночи». Дженнифер отъехала, проследив, что ее никто не преследует. Убедившись в этом, свернула на Лонг-Айленд Экспрессуэй. Время от времени она посматривала в зеркало заднего вида, следя за машинами. Один раз остановилась на обочине, пропустив все машины, и, дождавшись просвета в движении, продолжила дорогу. Теперь она чувствовала себя в безопасности. Полиция должна скоро арестовать Фрэнка Джексона. Сейчас за ним по всему штату ведется большая охота. Дженнифер свернула на дорогу, ведущую к дому. Дом был погружен в темноту. Она сидела в автомобиле, недоверчиво озираясь кругом. В ней рос страх. Судорожным движением распахнула дверцу и подбежала к боковой двери дома, которая была приоткрыта. Дженнифер несколько секунд стояла на месте. Страх парализовал ноги. Затем медленно вошла в прихожую. Ее ноги наткнулись на что-то мягкое и теплое. Дженнифер против воли вскрикнула. Она включила свет. У ее ног в луже крови лежал Макс. Горло собаки было перерезано от уха до уха. «Джошуа!» — крикнула Дженнифер. «Миссис Мэкки!» Дженнифер перебегала из комнаты в комнату, везде включая свет. Ее сердце колотилось так, что она едва могла дышать. По лестнице она вбежала в детскую комнату. Кроватка была пуста. Фрэнк Джексон давно знал, где она живет. Наверное, следил за ней, когда она возвращалась домой после работы. А теперь он выкрал Джошуа и собирается убить его, чтобы отомстить Дженнифер. Она услышала в прачечный звук, похожий на царапанье, и вбежала туда. Звук раздался из стенного шкафа. Дженнифер медленно подошла к закрытой дверце и распахнула ее. Внутри было темно. «Пожалуйста, не бейте меня!» — прохрипел чей-то голос. Дженнифер включила свет. Внизу, с перевязанными проволокой ногами и руками, лежала миссис Мэкки. Она была в полубессознательном состоянии. Дженнифер опустилась рядом. «Миссис Мэкки!» Женщина открыла глаза. «Он забрал Джошуа!» Она начала всхлипывать. Дженнифер осторожно развязала проволоку, стягивающую ноги и руки миссис Мэкки. На коже оставались кровоточащие рубцы. Потом помогла домохозяйке встать. «Я не могла остановить его!» — истерично закричала миссис Мэкки. «Я попыталась, я...»